Постриг. Янке было жаль ни в чем не повинных княгинь, но помочь им она не могла. Это привело бы к ссоре с отцом и старшим братом. Размышляя о судьбе княжеских жен, она пришла к выводу, что более безопасно жить в монастыре. Постриг позволял навсегда порвать с кочевой княжеской жизнью и обрести покой в тихой обители. Поэтому уже в следующем году княжна твердо заявила отцу, что выходить замуж не собирается. Свое решение, объяснила Янка, она приняла не сгоряча, а после долгих размышлений о печальном замужестве некоторых русских княгинь, которые подвергались унижениям и издевательствам от мужей иностранцев, о полной опасности жизни княжеских жен, которые становились несчастными заложницами во время ожесточенных боев их мужей. Слова дочери показались Всеволоду Ярославичу справедливыми. К тому же, в своем окружении он не видел для нее подходящего жениха. Но чтобы после пострига она не стала рядовой монахиней, он решил построить для нее особый монастырь. Около западной стены Киева он приказал построить церковь в честь святого Андрея и вокруг устроить женскую обитель. Его постриженицей, а также и настоятельницей, стала Янка. Митрополит Иоанн осветил храм и благословил княжескую дочь на иноческие подвиги. В его лице Янка обрела очень мудрого и высокообразованного наставника. От него она научилась любить книжную премудрость, быть милостивой к убогим, сиротам и вдовицам, вести исключительно благочестивый образ жизни, все время поститься, проводить ночи в молитвах и размышлениях о бренности телесного бытия. Вскоре слава о ней разнеслась по всей Киевской земле. К примеру княжны решили последовать многие знатные женщины и девушки. По числу постриженец Андреевский монастырь был самым большим в столице. Через некоторое время Янка решила, что недостаточно заниматься только собственным образованием и совершенствованием. Знания следовало отдавать другим. Поэтому при Андреевском монастыре была образована школа для девочек. Их обучали грамоте, арифметике, церковному пению и рукоделию. Более 300 учениц стали выпускницами монастырского училища. Отправляясь домой, они разносили славу о своей мудрой и высокообразованной наставнице. Историки считают, что именно Янка Всеволодовна стала первой на Руси учительницей. Несомненно, что иноческий подвиг дочери не остался без внимания великого князя Всеволода. Он решил забыть все распри и помириться с племянником, Ярополком. К нему отправился Владимир Мономах и уговорил вернуться на родину. Сын Изяслава вновь получил Владимир Волынский и начал в нем править. Жена и мать собирались было переехать к нему, но печальная весть их остановила. Оказалось, что во время одной из поездок нанятый врагами Ярополка убийца вонзил в него саблю. Удар оказался смертельным, и 22 ноября 1086 года князь скончался. Слуги отвезли его тело в Киев. Там траурную повозку с печалью встретили князь Всеволод с сыновьями Владимиром и Ростиславом, митрополит Иоанн с монахами и священниками, и все горожане. Была среди них и Янка со своими черноризицами. Они со слезами на глазах отпели многострадального Ярополка и с честью положили в мраморную раку в церкви святого апостола Петра, которая была построена самим князем. Потом состоялся поминальный обед, во время которого все говорили о том, что умерший князь безо всякой вины часто превращался в изгоя, подвергался нападкам братьев, от них терпел обиды и даже принял горькую смерть. В последние годы жизни великий князь Всеволод Ярославич был очень набожным и благочестивым. Он основал мужской монастырь святого Михаила и нанял строителей для возведения там храма. В 1088 году митрополит Иоанн освятил его. По этому случаю в городе устроили празднество, на которое съехались родственники и епископы из близлежащих городов. В следующем году была освящена церковь в Печерском монастыре в честь Успения Богоматери. Вновь на этом торжестве присутствовали великий князь с сыновьями, дочери постриженицы, к Янке присоединилась и ее сестра Ирина, ставшая инокиней Екатериной, митрополит Иоанн и множество представителей духовенства. Настроение у всех было радостное и приподнятое. Несомненно, собираться по такому поводу было много приятнее, чем на частые похороны. Однако в этом же году киевлянам пришлось оплакать всеми любимого и уважаемого митрополита Иоанна. Для многих он был утешителем в бедах и горестях, поскольку умел говорить проникновенно и доходчиво. При этом он был высокообразованным и книжным человеком. Янке было тяжело провожать в последний путь своего мудрого учителя и наставника, но она понимала, что такова была воля Бога. Место престарелого иерарха должен был занять более молодой пастырь. Опасаясь, что из Константинополя прибудет не слишком духовно близкий ей человек, игуменья решила сама отправиться в Византию и выбрать из кандидатов самого достойного. Сборы были недолгими. На нескольких судах с подарками и охраной Янка отправилась в путь. Достаточно быстро и без приключений она достигла Константинополя. Там ее принял патриарх и посоветовал взять на Русь скопца Иоанна, известного благочестивым образом жизни. Поскольку русская монахиня не слишком хорошо владела греческим языком, то определить степень образованности нового митрополита она не могла. Сам же он по-славянски говорил крайне плохо. Оказавшись не слишком опытной в вопросе поставления нового митрополита, Янка была вынуждена подчиниться воле патриарха и отправиться с Иоанном в обратный путь. Для престарелого иерарха путешествие оказалось очень утомительным. Встречавшим его киевлянам даже показалось, что он похож на мертвеца. Запавшие глаза, темное, осунувшееся лицо. Очень скоро выяснилось, что новый митрополит очень прост умом, совершенно не умеет произносить проповеди и многих церковных книг даже не читал. За спиной Янки стали поговаривать, что в людях она совершенно не разбирается и нельзя было поручать ей столь важное для русской церкви дело. Ее репутация оказалась основательно подорванной. Правда, Иоанн оказался очень больным человеком и через год умер. В 1091 году киевские иерархи решили, что следует организовать перенос мощей основателя Печерского монастыря Феодосия в новый монастырский храм Успения Богоматери. Ведь им не полагалось находиться вне собора. Это мероприятие совместили с праздником Успения. К указанному сроку в Киев приехали епископ Переяславля Ефрем, епископ Владимира Волынского Стефан, епископ Чернигова Иоанн. Митрополитов в то время не было. В числе настоятелей монастырей были и Янка со своими духовными сестрами. Все держали в руках зажженные свечи, у священников были кадильницы с благовониями. Останки Феодосия вынули из пещерки, завернули в парчевый покров и торжественно перенесли в Успенский собор. Там их установили в особой раке, в притворе. После этого, как отметил летописец, началось светлое праздненство. Оно особенно запомнилось киевлянам, так как затем последовали грозные предзнаменования и несчастья. Сначала случилось солнечное затмение, потом небольшое землетрясение с подземным гулом, на небе появился странный круг, и, наконец, около Вышгорода все увидели огромного змея, помешавшего княжеской охоте. Тревожные вести приходили и из других мест. В Полоцке по ночам по городу ездили невидимки, которые разили всех, кто оказался на улице. В Ростове объявился колдун, пугавший своими чарами простых людей. Наконец, летом 1092 года началась такая засуха, что загорелись даже болота. Она привела к массовым эпидемиям, опустошавшим русскую землю. Появилась даже саранча, пожиравшая все растения. Янка решила, что все беды и несчастья — Божье наказание за людские грехи, и стала призывать киевлян к покаянию. Необходимо было прекратить творить зло, избавиться от греховных помыслов, закрыть сердца для зависти, чванства, тщеславия. Но далеко не все прислушивались к ее словам. В довершение ко всем бедам великий князь Всеволод Ярославич тяжело заболел. Каждый день Янка навещала отца, но его состояние постоянно ухудшалось. Лекари были бессильны одолеть его недуг. 13 апреля 1093 года князь скончался. На следующий день состоялись похороны, на которые собрались горожане. Плакали все, потому что Всеволода любили. Он был милостивым, справедливым, заботился о церкви и духовных пастырях. С родственниками он старался жить в мире и по возможности оказывать им помощь. В последние годы его особенно волновали племянники, стремившиеся разжиться за счет чужих владений, поэтому великий князь завещал своим сыновьям, Владимиру и Ростиславу, не бороться за великокняжеский престол, а довольствоваться другими княжествами. Владимиру он дал Чернигов, Ростиславу – Переяславль. В Киев следовало позвать сына Изяслава – Святополка. Так как Всеволод был на великокняжеском престоле 15 лет, похоронить его решили в главном храме страны – в Софийском соборе. Гробницу князя установили рядом с саркофагом Ярослава Мудрого. Янка была рада, что ее отцу оказана столь великая честь, ведь других сыновей Ярослава похоронили в более скромных храмах.